Глава 52. Вечером в воскресенье Альберт с семьей пришли на обед. Мать жениха принесла пирог и коробку шоколадных конфет. Она протянула их Наоми, и та подумала, по крайней мере, он из хорошей семьи, они умеют себя вести, и он очень привлекательный. Весь обед Наоми наблюдала, как Шошана и Альберт поглядывают друг на друга и сразу отворачиваются. Они оба такие юные и застенчивые, но, похоже, Шошане он нравится. После того, как хендлеры ушли, Наоми прошла в комнату дочери. Она постучала и спросила. «Можно войти?» «Да, конечно, мама». Шошана уже собиралась ложиться. Наоми поглядела на свою девочку. Она как ангел в этой белой ночной рубашке. «И что ты думаешь об Альберте?» — спросила Наоми. — Он симпатичный, но, честно говоря, я совсем его не знаю. С виду он хороший. — Ты, конечно, в курсе, что твой отец договорился для вас о помолвке. — Да, и вроде бы я этому рада. Я хочу сказать, он привлекательный, и у него хорошая работа. Я не знаю, на что еще обращать внимание. — Так ты не уверена? Иногда мне кажется, я не хочу выходить замуж. Я знаю, что в нашем еврейском штетле брак – самая важная вещь. Но я часто думаю, какова жизнь за его пределами. Мне интересно, как живут светские люди. О, Шошана, не задавай себе таких вопросов. Они только причинят тебе боль. А ты когда-нибудь этим интересовалась, мама? Нет, этим нет. Но меня интересовали многие другие вещи. И знаешь, что я узнала? Что лучше не думать о том, что тебе запрещается делать. Ты только причинишь себе боль. Учись быть счастлива тем, что имеешь. Шошана кивнула. Возможно, ты права. Что касается Альберта, он будет хорошим мужем. Я не могу пожаловаться. Уж точно он самый лучший юноша из всех, кого я видела в нашем городке. И у тебя будет шанс познакомиться с ним поближе в следующие несколько месяцев, пока мы планируем свадьбу. «Да», — сказала Шошана. На следующий день Шошана пошла к Нете поделиться новостями. Она постучала в дверь, и ей открыла Сара, мама Неты. «Проходи», — сказала Сара. «Как дела у мамы?» «Хорошо», — улыбнулась Шошана. «Вы могли бы как-нибудь зайти ее проведать?» «И правда, но я все время занята», — вздохнула Сара. «Дома всегда столько дел». Она улыбнулась. «Нета плетет на кухне халу». «Ничего, если я с ней поговорю?» «Ну, конечно». Нета заплетала полоски теста, когда Шошана вошла на кухню. «Посмотри на эту косу! Идеальная!» Воскликнула Нета, улыбаясь. «Конечно, мне пришлось трижды ее переделывать, прежде чем все получилось. Но, должна сказать, результатом я горжусь». «Выглядит великолепно. Ты прекрасный пекарь. Хотелось бы мне так уметь». «Тебе не нравится печь. Вот ты и не тренируешься. Если бы тренировалась, опередила бы меня», — ответила Нета. «Хочешь чаю? Я сейчас поставлю чайник на огонь». «Спасибо. Это было бы здорово», — сказала Шошана. «Мой отец договорился о женихе для меня. Я помолвлена». Улыбка осветила лицо Неты. Она крепко обняла подругу. «Мазл тов! И кто он?» «Альберт Хендлер. Самый красивый мальчик в городке. Меньшего я и не ожидала. Я так счастлива за тебя. А ты счастлива?» «Не знаю. Возможно, я побаиваюсь. Большинство девушек боятся. Но все будет чудесно. Хотела бы я, чтобы и мой отец уже нашел мне жениха. Он еще даже не начал искать, а мне уже 17. Я практически старая дева». «Ты вовсе не старая дева. Девушки в наше время выходят замуж немного позже. Да и вообще, возраст у тебя самый подходящий». Ласково улыбнулась Шошана. «Я всегда хотела иметь мужа и семью. Я не боюсь. Я готова». «Знаю, Нета. И я уверена, твой отец очень скоро найдет тебе подходящую пару.